«Товарищ, с которым я только что говорил, — пояснил секретарь МГК, — имеет большой опыт организации питания. Длительное время занимался этим делом на строительстве канала «Волга-Москва». Он поможет вам». Минут через 20 в кабинет секретаря вошел высокий, туго затянутый ремнем, статный командир войск НКВД с тремя ромбами в петлицах гимнастерки. Мы быстро обо всем договорились с ним. Размышления о минувшем. Страница 132-133. Жаль только, что генерал Калинин стесняется назвать по именам секретаря МГК и стройного, затянутого с тремя ромбами. После первых боев 24-я армия попадает в правильные руки. Командование принял генерал-майор НКВД Константин Ракутин. А генерал-лейтенант Калинин по личному приказу Сталина возвращается в Сибирь. Нет-нет, не командовать округом. Округ так и остается брошенным. Калинин по приказу Сталина формирует 10 новых дивизий. Слово Калинину. Соединения формировались в таких местах, где прежде вообще не было воинских частей. С посещения этих пунктов я и начал свою работу. Первый мой вылет был в один из городов Сибири. Еще за несколько лет до войны там, в лесной глухомане, был построен барачный городок для лесорубов. Его-то и использовали для размещения частей формируемого соединения. Почти со всех сторон городок обступила непроходимая тайга. Там же страница 182. Все про барачные городки для лесорубов у Александра Исаевича Солженицына, «Архипелаг ГУЛАГ», все три тома. Итак, 10 новых дивизий, более 130 тысяч человек в Сибирском военном округе формируются не на местах, где были раньше воинские части, а в барачных городках. Возразят, что, конечно же, не зэков обращают солдат. Просто генерал Калинин использует пустые бараки для размещения прибывающих резервистов. Тут их готовят и превращают в солдат. Хорошо, согласимся с этим. Куда же в этом случае девались лесорубы? Отчего городок, да не один, пуст? Да просто от того, что генерал Калинин лесорубами до начала войны укомплектовывал 24-ю армию и тайно подготовил ее к отправке на Запад. Вот почему полки и дивизии в этой армии и во всех других армиях второго стратегического эшелона имели черный цвет. Лесорубов часто даже не переодевали в военную форму. Вот почему армия, которую Калинин тайно перебросил на Запад, состоит на довольствии не в управлении устройства тыла Генерального штаба РКК, а главного управления лагерей Народного комиссариата внутренних дел. Вот почему на 24-ю армию Сталин ставит вместо получекиста Калинина чекиста чистых кровей Ракутина. Он-то лучше знает, как с лесорубами обращаться. Хорошо известно, что во время войны Сталин почистил ГУЛАГ, отправив на фронт способных носить оружие. Иногда за недостатком времени и обмундирования зэка отправляли на фронт в его одежде. В принципе, разница невелика. Те же кирзовые сапоги, что и у солдата, зимой та же шапка на рыбьем меху, в любой сезон бушлат, который от солдатского только и отличается, что цветом. Но живет в нас неизвестно откуда пришедшее мнение, что вот, мол, Гитлер напал, Сталин и послал зэков искупать вину. А между тем германские войска встретились с черными дивизиями и корпусами в начале июля 1941 года. А начали эти дивизии и корпуса выдвижение к западным границам 13 июня 1941 года.